Глава 27. Все три дочери уже ждали его, нарядно одетые, с искрящимися улыбками, с зажатыми в руках конфетти. Этим конфетти они осыпали Джека Джуэла, когда он появился из церкви под руку со своей роскошной рыжеволосой невестой. Паула даже отметил про себя, что каждая из сестер бросает конфетти на свой собственный манер. Кэт работала методично. Она внимательно прицеливалась, использовала преимущество в росте и била почти без промаха, то есть попадала жениху с невестой то в голову, то в грудь. Джессика делала слабые, неумелые броски снизу вверх и тут же начинала хихикать, потому что конфетти не долетали до цели. Меган входила в азарт, суетилась и забрасывала конфетти не только новобрачных, но и всех, кто оказывался рядом с ними. Потом она обратилась к детям, к Поппи и Вэй. Начала подстрекать девочек, чтобы они подбирали упавшие на землю конфетти и снова бросали их дедушку, и так до тех пор, пока яркие бумажки окончательно не смешались с опавшими листьями и другим уличным мусором, и это занятие им пришлось прекратить. Насмеявшись и перецеловавшись в волю, три дочери Джека Джоэла окружили папашу и приготовились услышать от него какие-нибудь напутственные слова на прощание, очередную глубокую мысль или упоминание о том, какой путь они вместе прошли и какой урок могут из этого извлечь. По крайней мере, так думала Кэт, которая долго представляла себе этот момент и готовилась услышать от своего отца нечто значительное, о чем можно будет потом долго-долго вспоминать. Джек посмотрел на них со слезами на глазах и сказал: «Ну вот, наконец-то у нас у всех есть свои семьи». Потом новобрачные уехали, и когда габаритные огни машины исчезли за поворотом, Кэт вдруг вспомнила, как ребенком в фартуке и желтых хозяйственных перчатках убирала и отмывала дом за младшими сестрами, и вдруг осознала, что не свободы ей всю жизнь хотелось, а лишь одного, чтобы все они стали настоящей семьей. И вот теперь, стоя с сестрами на мостовой и провожая своего отца в новую для него жизнь, она поняла, что они уже давно стали настоящей семьей. Может быть, не самой благополучной и совершенной семьей, и, пожалуй, фотографию такой семьи вряд ли поместишь на упаковку зерновой каши для завтрака в рекламных целях. Но все равно они были настоящей, крепкой семьей, в которой все любили и поддерживали друг друга, даже несмотря на все жизненные перипетии, которые произошли с ними за долгие годы. Они отправились пешком в сторону Риджент-парка, и тут у Меган зазвонил мобильный телефон. Весь свадебный караван, как по команде, остановился и наблюдал за тем, как меняется выражение лица Меган. Все сразу поняли, что случилось нечто неприятное. Джессика несла на руках маленькую Вэй, Кэт вела за ручку Поппи, а Меган держала в руках свои туфли, потому что давно отвыкла ходить на высоких каблуках, и у нее болели ноги. Паула и Рори плелись в хвосте и везли за женщинами детские коляски. Лучи вечернего солнца блестели на серебряной обертке свадебного пирога. «Мать в полицейском участке», — сказала Меган, захлопывая телефон. Оказалось, что пока их отец венчался в церкви с Ханной, всего в какой-нибудь миле от них, Оливию арестовали во время еженедельного визита к ней грязного Дэйва. «Теперь она сидит в участке на Боу-стрит», — продолжила Меган. «Кто-то из нас должен туда пойти». Джессика повернулась к Кэт. «Ты знала, что такое может случиться. Ты знала, что, связавшись с грязным Дэйвом, она рискует нажить себе неприятности». Кэт пожала плечами. ничто не могло испортить ей настроение. На сроке в 40 недель она испытывала своеобразную меланхолическую радость от того, что близится конец ее прекрасного праздника. Ей не терпелось увидеть, наконец, своего долгожданного сына. Никогда в жизни она не чувствовала себя счастливее. Кэт потрогала живот. «Раз, два, три. Не беспокойся, малыш». И не смогла сдержать радостной улыбки. «Как это прекрасно — носить внутри ребеночка! И просто стыд и срам, что такое чудесное приключение подходит к концу». Очевидно, полиция села на хвост грязному Дэйву, и он привел их прямо в квартиру к матери, — сказала Меган. Когда они забарабанили в дверь, она помогла ему спустить весь товар в туалет. «Неужели ее теперь посадят?» — воскликнула Джессика. Кэт почувствовала, как все внутри напряглось. «Наверняка очередная ложная тревога», — подумала она. Или правильнее называть это фиктивным родовым заходом. За последние несколько недель она уже привыкла к схваткам Бракстона Хиггса. Но ведь скоро должны начаться настоящие схватки. На следующей неделе у нее прием в больнице, во время которого шейку матки смочат специальным простангландиндовым гелем. В нем содержится гормон, который естественным образом продуцируется во время родов и несет в себе послание младенцу о том, что тело матери готово к рождению. «Скоро приземление, малыш!» Акушерка со смехом твердила ей, что мужское семя богато простангландином, словно подбивая ее заняться любовью перед родами. Кэт, как правило, отвечала, что мужскому семени в шейке ее матки взяться неоткуда. По словам матери, грязный Дэйв заявил ей, что если он пойдет ко дну, то потянет за собой и ее, продолжала Меган. Кэт глубоко вздохнула, почувствовав новую схватку, на этот раз более сильную и продолжительную. «С тобой все в порядке?» — спросила Меган. «Он еще не совсем испекся», — через силу улыбнулась Кэт. «Мне не хочется тебя расстраивать», — продолжала Джессика. «Но как ты могла отправить родную мать к такому типу, как грязный Дэйв?» «Все получилось само собой», — ответила Кэт. Поппи обняла ее за ногу. Меган с улыбкой смотрела на них. В последнее время они стали очень близки. Пока Меган была на работе, Кэт присматривала за племянницей. Меган нашла, наконец, место в репродуктивном центре на Уимпл-стрит, где работала на временной ставке вместо докторши, которая собралась рожать третьего ребенка.